4 июля в провинциях Северный Пинань, Южный Фанхэ, Чагань, Каньвун и Южный Хамгён состоялись торжественные собрания военнослужащих и жителей, которые поздравили Ким Чен Ына с избранием председателем Госсовета КНДР. На них присутствовали работники местных органов партии власти, организаций трудящихся, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, вузов, военной Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, представители трудящихся и учащихся. Выступавшие отметили, что выдвижение Ким Чен Ына на высший пост республики есть большое национальное событие исторической значимости в яркой демонстрации достоинства и мощь великой кимрсенской нации и кимченерской Кореи в победном завершении начатого в горах Пекту чучейского революционного дела. Под выдающимся и испытанным руководством Ким Чен Ына чучейская Корея на весь мир прославляет свою мощь и достоинство. Все должны с большой гордостью за великого лидера еще энергичнее бороться за реализацию помыслов Трудовой партии Кореи о построении могучего социалистического государства, подчеркнули выступавшие.